«Хочешь, ты посиди с ребенком, а я поеду к маме», — с готовностью предлагает Давид. «Нельзя. Ехать на другой конец города для тебя рискованно». Давид подмигивает. «А, ты просто боишься, что я завяжу интрижку с Баженой?» Поразительно легкомысленный человек. Все ему шутки. Бажена, беженка из Польши, добравшаяся до Франции кружным путем через Скандинавию, только для того, чтобы снова оказаться под немцем. Это была полная немолодая тетка с расстроенными нервами и склочным характером. Давид никогда ее не видел, но постоянно выслушивал мои жалобы, и для него Бажена служила излюбленным предметом для шуток. Полька работала уборщицей в универсальном магазине. Ей было негде жить, мне нечем платить ночной сиделке, так что положение дел устраивало обе стороны. Когда Бажена возвращалась со смены, я могла ехать домой. Девочка к этому времени уже спала. 2 часа, которые мы с Давидом проводили наедине, были для меня лучшим временем суток. Мы сидели на кухне, разговаривали шепотом. Правда, часто ссорились, и первой всегда начинала я. «Ешь яблоко быстрее! Давид, скажи ей! Ты же знаешь, Бажена в 9 уйдет на работу. Маму ни на минуту нельзя оставить одну. Яблоко мы возьмем на прогулку, да, солнышко?» Я качаю головой. Не хочется затевать вечный спор заново, но все-таки говорю. «Эти ваши прогулки... Ладно бы еще во дворе, а то опять пойдете шляться по улицам». «Во дворе помойкой пахнет. Ни кусточка, ни травинки. Ребенку нужен свежий воздух», — скучным голосом говорит Давид. Он уже знает, что я скажу дальше. «Тогда надень звезду. В трамвае рассказывали, что в гестапо завели какую-то физиогномическую бригаду. Ходят, смотрят на людей и чуть подозрения требуют предъявить документы, если еврей забирают в Дранси». «Чушь, бабьи страшилки», — беспечно отвечает Давид. «А то гестапо делать нечего». Мы говорили на эту тему, наверное, 1000 раз. С тех пор, как на оккупированной территории были введены правила проживания евреев. Ношение 6-конечной звезды объявлялось обязательным. За нарушение — арест и депортация. Давид наотрез отказался подчиняться указу, сказав, что никогда не чувствовал себя евреем и вообще терпеть не может, когда ему что-то навязывают. Сначала я сходила с ума всякий раз, когда он выходил из дома. Вдруг патруль. В июле 42-го по всему Парижу прошли уличные облавы на евреев. 1000 человек были арестованы и отправлены на стадион в Дранси, откуда, по слухам, людей эшелонами увозили в концентрационные лагеря. Но Давида тогда ни разу даже не остановили. Он говорил, что документы проверяют только у тех, кто затравленно озирается и вжимает голову в плечи, что элегантного господина вроде него никто не тронет, а носатых брюнетов среди французов сколько угодно. Мне пришлось смириться. Я убедила себя, что мужчина, гуляющий с маленьким ребенком, никому не покажется подозрительным. Что мне оставалось? Нельзя ведь находиться в постоянном психозе месяц за месяцем и год за годом. Мы спускаемся по узкой лестнице втроем. Я боюсь опоздать. «Не скачи по ступенькам», — раздраженно говорю я, протягивая руку, и моя кисть полурастворяется в мерцающей пустоте. «Шагай быстрее, Господи!» «Да не нужно меня провожать! Все, я побежала!» Обычно они провожают меня до остановки, но сегодня я бросаю их на полдороги, потому что из-за угла уже доносится дребезжание приближающегося трамвая. На самом повороте, будто что-то меня толкнуло, я оборачиваюсь. На тротуаре, ярко освещенным солнцем, стоит мужчина в длинном пальто и шляпе с белым шарфом через плечо и машет мне рукой. Рядом у самой земли колышется золотистое сияние. Мне вдруг ужасно не хочется от них уезжать. Можно дойти вместе пешком до другой остановки и сесть на следующий трамвай. Ну, побудет мама 15 минут одна. Ничего страшного. Могу же я подарить себе 1/4 часа семейного счастья. Ведь девочка меня так мало видит. Колебание длится 1 или 2 секунды. «Вернись! Может быть, все сложится по-другому», — призываю я 37-летнюю Александрин. Так все меня называли в ту эпоху, даже Давид. Но я знаю, она не вернется. Ядро летит под ноги Балконскому. Анна глядит на пышащий дымом паровоз. Сколько ни перечитывай, ничего изменить нельзя. Что за блажь? Стыдно! Я поворачиваю за угол. бегу прочь из света в густую тень. Вечером, когда я, вымотанная и злая, вернусь от мамы, окна на шестом этаже были черны. Но погружаться в эту черноту, в кошмар последующих часов и дней я не стану. Я и так помню последовательность событий, а проживать их заново мне незачем. На то, чтобы восстановить картину случившегося, у меня ушло двое суток беготни, расспросов, поисков. Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. А цепочка роковых совпадений сделала несчастье непоправимым. На соседней улице через несколько минут после того, как я убежала к трамваю, Давида остановили для проверки документов. Бумаг он при себе не носил. Слишком подозрительно выглядела его физиономия. Человека без документов задержали для выяснения личности. Детей в подобных случаях было заведено отделять от взрослых. Внешность и упорное нежелание назвать домашний адрес вероятно, привели к медосмотру, который подтвердил подозрение в скрываемом еврействе. Такова была обычная процедура. Разоблаченного еврея немедленно отправили в Дранси. А там вторая случайность. Как раз стоял под парами поезд. Те, кто находился на стадионе давно, отлично понимали, что это за эшелон, и старались забиться в какую-нибудь щель. Давид ничего этого не знал. Да и не могу себе представить его забивающимся в щель, ни при каких обстоятельствах. Через час набитый до отказа состав ушел на восток, в лагерь Биркенау. Если бы мой муж задержался в Дранси хоть на 2 дня, я бы его отыскала. Или вытащила бы, перевернув небо и землю, либо, что вероятнее, присоединилась бы к нему. Не думаю только, что это бы его спасло. Известно, что из 75 тысяч депортированных евреев живыми во Францию вернулись 2,5%. Когда выяснилось, что Давид этапирован в Германию, я сразу поняла, что больше никогда его не увижу. «Такой, как он, не протянет в несвободе и 1 недели. Надеяться не на что», — сказала я себе. «Немцы не хунхузы, выкупа им не нужно, и обращаться с ним, как с принцем, они не станут. А по-иному обращаться с собой он не позволит». 3 года спустя я узнала, что насчет 1 недели это я Давиду польстила. Он не прожил и 1 часа после того, как его присоединили к толпе депортируемых. 1 человек из того эшелона, пройдя лагерь, чудом остался жив. Я разыскала его летом 45-го в гостинице «Лютеция», куда временно расселяли вернувшихся. Вялый, равнодушный старик 30 лет от роду рассказал, как погиб мой муж. На станции стоял крик и плач. Люди боялись садиться в страшные грузовые вагоны. Охранники били их прикладами в спины. Тогда Давид подошел к главному немцу, рыжий такой, круглолицый, хмурый, и что-то ему крикнул. Тот, не меняя брезгливого выражения лица, вынул пистолет. Выстрелил в грудь и потом, уже упавшему, в лоб. После этого подгонять толпу не пришлось. Все очень быстро погрузились в вагоны. Человек из Лютеции, видно, желая меня утешить, еще сказал, что потом в лагере часто вспоминал Давида и очень ему завидовал. «Умно поступил ваш муж», — тускло сказал уцелевший. «Я и сейчас ему завидую». Давиду всегда везло. Ему грех было жаловаться на судьбу. Она много раз вытаскивала его из скверных переплетов. Спасла из голодного Питера, уберегла в гражданскую, выручила из рук хунхузов. И наш отъезд из Китая, где вскоре грянула большая война, до поры до времени казался мне великодушным даром фортуны. Я шутила, обнимая мужа. «Ты от бабушки ушел, ты от дедушки ушел, а от лисички-сестрички не уйдешь». Все так и получилось. Только лисичкой оказалась не я, а смерть в обличье рыжего немца. После разговора с человеком, про которого Иван Иванович сказал бы, что в нем совсем не осталось жизни света, в моем существовании вдруг появился смысл. Почти 3 года я жила будто в вязком бреду. Заставляла себя надеяться, ведь кто-то все-таки находился, а начиная с весны, некоторые, очень немногие, возвращались. Девочку я искать давно уже перестала. Она затерялась сразу, не оставив никакого следа, будто ее вовсе не было. Она была маленькая, не знала своей фамилии. Таких в списке депортируемых вносили безымянными, поставив в графе имя знак вопроса. Никто из этих детей не вернулся. Я слышала рассказы железнодорожников, чистивших спецпоезда после возвращения из Германии. В каждом вагоне лежало по несколько окоченевших маленьких трупов. Стоп. Стоп. Летом 45-го о девочке я уже не вспоминала. Инстинкт самосохранения запер эту дверь на замок, а ключ выбросил. Когда я узнала о гибели Давида, встречать поезда из Германии и надоедать персоналу в лютеции тоже стало незачем. Зато в моей жизни появился штабсфельдфебель Кропс. Я довольно быстро выяснила, как звали начальника поезда, по-немецки транспортфюрера, спецэшелона номер D-901-14, отправленного 19 октября 1942 года со станции Ле-Бурже-Дранси в лагерь Аушвиц-Биркенау. Рыжеволосый круглолицый человек по имени Хайнрих Кропс был 1900 года рождения. Меня особенно поразило, что он ровесник века. Будто вся тупость и жестокость этого тупого и жестокого столетия сконцентрировалась в поросячьей физиономии, которая глядела на меня со служебной фотографии. Я пустилась по следу транспортфюрера, и никакая сила не свернула бы меня с этого пути. Скоро я знала про Кропса все. Он не выслуживался в офицеры, потому что имел только начальное образование. До конца войны оставался в том же чине. Пропал без вести в апреле. Одно из двух. Либо дезертировал, либо попал в плен к русским. В лагерях у союзников пленный с таким именем не числился. Я намеревалась поселиться в его родной деревне под Штутгартом, познакомиться с его родственниками, подождать, не придет ли к нам откуда-нибудь весточка. Если он действительно у русских, я репатриируюсь в СССР. Тогда многие эмигранты этого делали и их впускали. Через год, через 10 или через 20 лет я найду Хайнриха Кропса. Он уцелеет, потому что такие мрази обладают нечеловеческой живучестью. Вывернется змеей, выползет мокрицей, прошмыгнет мышью, но спасет свою драгоценную шкуру. Первое, что он сделает, когда выйдет на свободу, пойдет выпить пиво, которого столько лет не пробовал. Он возьмет пару кружечек, порцию сосисок с тушеной капустой, сдует пену, облизнет свои толстые губы, потом заметит, что на него с радостной улыбкой смотрит женщина с худым лицом и наполовину седыми волосами, и тоже ей заулыбается. Он так давно не имел бабы, что его не отпугнет ни седина, ни худоба. Я подойду к нему. Я не буду спрашивать, помнит ли он человека, которого когда-то застрелил на станции. Конечно, не помнит. Таких случаев в его гнусной жизни наверняка было много, да и плевать мне, помнит он или нет. Правой рукой я возьму его ладонь и скажу. «Меня зовут Александрина. Возьму крепко, чтобы не вырвался. В левой руке у меня будет острый нож. Я воткну его Хайнриху Кропсу пониже пупа и медленно распорю его поганое брюхо до самого верха, все время глядя в выпученные белесые глаза».